Никогда еще не ощущал такого одиночества. Я принадлежу Баку, его старой крепости, у стен которой сияли улыбкой глаза Нино. Мне на плечо легла рука Бахрамхана. Ты, кажется, задумался. Ну, что скажешь, хочешь строить здание нового Ирана? Бахрамхан, брат мой, я завидую тебе. Лишь потерявший родину постигает ей цену. Я не могу строить новый Иран. Мой кинжал наточен на камне Бакинской крепости. Меджнун, — промолвил он, грустно поглядев на меня. Но Бахрам-хан понял меня. Наверное, потому что мы были с ним одной крови. Я вернулся в зал. Гости прощались с отбывающим Шахзаде. Я увидел его худую руку, длинные пальцы с крашенными ногтями. Нет, нет, нет. Я приехал сюда не для того, чтобы охранять величественный музей стихи Фирдоуси, любовные послания Хафиза, мудрые изречения Саади. Кланяя Шахзаде, я взглянул в его глаза. В них была задумчивая печаль. Он знал о надвигающейся угрозе. По дороге в Шемиран я думал о заржавевших пушках на площади, усталых глазах Шахзаде и покорности Нино. Глава 25. С маленькими цветными флажками в руках я сидел перед расстеленной на диване картой. Краски на ней были яркими, и от них рябило в глазах. Причем названия городов, рек, гор были напечатаны тесно, нализали одно на другое, так что ничего невозможно было разобрать. Не меньше ошибок было и в лежавшей рядом газете. Приходилось постоянно сопоставлять и сравнивать названия, чтобы доискаться до истины. Я воткнул зеленый флажок рядом с названием «Елизаветполь Гянджа», причем последние 5 букв уже залезали на Зангулдакские горы. В газете сообщалось, что некий адвокат из Хоя, Фатали Хан, объявил Гянджу столицей независимой Азербайджанской республики. Зеленые флажки восточной Гянджи обозначали территорию, занятую турецкими войсками, которые Энвер направил для освобождения нашей страны. Справа к Агдашу приближались полки Нури-Паши. Слева войска Мурсал-Паши заняли уже Илисуйские равнины. В центре сражались азербайджанские добровольческие отряды. Кольцо турецких войск все теснее сжималось вокруг оккупированного русскими Баку. Стоит лишь чуть тронуть зеленые флажки, они вытеснят красный, обозначающий Баку. Яхья Кули стоял у меня за спиной и внимательно следил за моими манипуляциями. Судя по всему, эта игра с флажками казалась ему заклинаниями могущественного колдуна. Во всяком случае, он был уверен, что, передвигая флажки, я призываю на помощь сверхъестественные силы, которые должны спасти Баку из рук неверных. Он очень не хотел мешать моим занятиям, но долг был для него превыше всего. «Хан, вы знаете, что со мной произошло? Я хотел покрасить хной ногти Нино-хану. Купил самую дорогую хну, чтобы высохло сразу же, как намажешь, а Нино-ханум вышвырнула миску и к тому же расцарапала мне лицо. Утром я подвел ее к окну, монотонным деловым тоном продолжал он свой доклад, осторожно взял ее за голову и попросил открыть рот. Но ханум отпрыгнула в сторону и влепила мне пощечину. Не больно, конечно, однако хан, прости своего слугу, но я не решаюсь побрить волосы на ее теле. Это очень странная женщина. Она не носит амулета от сглаза. Она отказывается пить лекарства, полезные для беременных. Так что, если родится девочка, хан, вините в этом не меня, а не но ханум. В нее вселился какой-то злой дух. Стоит мне прикоснуться к ней, как она начинает дрожать. Я знаю одну старуху в мечети Абдулы Азиза. Она смыслит кое-что в изгнании духов. Думаю, ее стоило бы пригласить сюда. Посуди сам хан. Нино ханом умывается ледяной водой, хотя от этого портится кожа. Зубы она чистит такой жесткой щеткой, что десны ее кровоточат, вместо чтобы, как все люди, мыть их указательным пальцем правой руки, предварительно окунув ее в ароматную пасту. Честное слово, хан, в нее вселился злой дух. Подобные доклады мне приходилось выслушивать чуть ли не каждый день, поэтому я привык уже к ним и не обращал внимания. Яхья Кули чувствовал ответственность за моего будущего ребенка. Во время докладов глаза его сияли радостным чувством исполненного долга. Нино вела с ним упорную, но безуспешную войну. Она швыряла в него подушками, прогуливалась по окружающей дом стене без щедры, выбрасывала в окна амулеты от сглаза и развешивала по стенам портреты своей грузинской родни. Яхья Кули с грустью и тревогой докладывала мне об этом. По вечерам Нино удобнее устраивалась на диване и начинала составлять план завтрашнего сражения. Она задумчиво потирала подбородок и советовала со мной. — Как ты думаешь, Алихан, что мне сделать завтра? Выплеснуть ему в лицо воду и бросить на него кошку? Нет, я сделаю так. Каждое утро я буду делать гимнастику у фонтана и заставлю его делать ее вместе со мной. Он что-то слишком растолстел. Или нет? Еще лучше. Я просто защекочу его до смерти. Я слышал, что от щекотки можно умереть, а он ужасно боится щекотки. До глубокой ночи разрабатывала Нино планы мести. А утром встревоженный евнук докладывал мне. «Алихан! Нино ханом стоит в бассейне и делает руками и ногами странные движения». Я боюсь за нее, хан. Она наклоняется вперед, потом откидывается назад, как будто у нее совсем нет костей. Может быть, она так молится неизвестному иду. Она и от меня требует, чтобы я повторял эти движения. Но, хан, я правоверный мусульманин и могу поклоняться одному лишь Аллаху. Увольнять Яхья Кули не было смысла. На его место пришел бы другой. Дом без евнуха считается неполноценным. Кроме того, без Яхья Кули некому было бы заботиться о женщинах в доме, вести хозяйство, заниматься денежными вопросами. Если есть человек, не имеющий страстей и не берущий взяток, то это евнух. Поэтому я молчал, целиком поглощенный окружающими боку зелеными флажками. Евнух тихо кашлянул, чтобы привлечь мое внимание. «Мне пригласить старуху из мечети Абдулы Азиза или нет?» «Для чего, Яхья Кули? Чтобы изгнать злого духа из тела Нинохану!» Я вздохнул. «Вряд ли старая колдунья из мечети Абдулы Азиза справится с европейскими демонами. В этом нет никакой необходимости, Яхья Кули. Я сам умею изгонять духов. Когда надо будет, я все сделаю. Но сейчас вся моя сила зависит от этих маленьких флажков». В глазах евнуха появились страх и любопытство. «Когда зеленые флажки вытеснят красные, твоя родина будет свободной, так, Алихан?» «Да, Яхья Кули, это так». «Почему ж тогда ты прямо сейчас не сдвинешь зеленые флажки?» «Я не могу сделать этого, Яхья Кули. Это не в моих силах». Он с глубоким сочувствием взглянул на меня. «Ты должен молить Аллаха, чтобы он дал тебе сил. На будущей неделе начинается Мухаррам. Если ты в этот месяц обратишься к Аллаху, он непременно даст тебе сил». Нино дома не было. В Тегеран приехали ее родители, теперь она часами попадала у них. Там, на квартире, которую снимал князь, она встречалась с другими европейцами. Я знал об этом, но не протестовал, потому что мне было жалко Нино. Слуга стоял в ожидании моих приказаний. Я вспомнил, что в Тегеран ненадолго приехал из Мешхеда сиит Мустафа. Мы редко встречались с ним, потому что сиит проводил теперь свои дни в мечетях или вел глубокомысленные беседы с варванцами-дервишами. «Яхья Кули, сходи к сииду Мустафе, он живет при мечети Сипехлезар. Попроси его оказать мне честь и почтить своим присутствием». Слуга ушел. Я снова остался один. Я действительно был бессилен поставить зеленый флажок в той точке на карте, которая обозначала Баку. На моей родине турецкие батальоны и объединившиеся с ними добровольческие отряды, поднявшие знамя нового Азербайджана, сражались с врагом.